Издержки производства. Предельные издержки фирмы и их структура. Любая фирма, прежде чем начать производство, должна четко представлять, на какую прибыль она может рассчитывать. Для этого она изучит спрос, определит, по какой цене будет продавать продукцию и сравнит предполагаемые доходы с издержками, которые предстоит понести. Согласно теории издержек производства, стоимость товаров по величине равняется издержкам или затратам на их производство. Как известно, издержки включают в себя затраты труда, капитала и земли. В дальнейшем они стали называться факториальными издержками. Причем каждая из этих затрат рассматривается равнозначной соответствующим доходам – заработной плате, прибыли, ренте, которые представляют собой доходы наемного работника, предпринимателя и собственника земли. Исходя из данного положения, Адам Смит сделал вывод – стоимость товаров состоит из суммы доходов. Данное теоретическое положение вошло в историю экономической мысли под названием «догмы Смита». Рассмотрим издержки фирмы в процессе производства и сбыта товаров и услуг. Прежде всего обратим внимание на явные и альтернативные издержки, так как и те, и другие учитываются фирмой в ее деятельности. К явным относятся все издержки на оплату используемых факторов производства. Классическими факторами производства являются труд, земля и капитал. Современные экономисты склонны выделять в особый фактор производства предпринимательские способности. Так или иначе, все явные затраты в конечном счете сводятся к возмещению использованных факторов производства. Однако сумма производственных издержек, если в них включать только явные издержки, может быть заниженной, а прибыль, соответственно, завышенной. Для более точной картины, с тем, чтобы принятие фирмой решения о начале или развитии производства было обоснованным, в издержки следует включать не только явные, но и неявные, временные, альтернативные затраты. Альтернативными называются издержки использования ресурсов, являющихся собственностью фирмы. Эти издержки не входят в платежи фирмы другим организациям и лицам. Например, собственник земли не платит ренту, однако, обрабатывая землю самостоятельно, отказывается тем самым от сдачи ее в аренду и от дополнительного дохода, возникающего в связи с этим. Учет не только явных, но и альтернативных издержек позволяет более точно оценить прибыль фирмы. Экономическая прибыль определяется как разность между валовым доходом и всеми явными и альтернативными издержками. Проводя различия между явными и альтернативными издержками, можно определить, что понимается под прибылью в бухгалтерии. Бухгалтерская прибыль представляет собой разность между валовым продуктом фирмы и ее явными издержками. На практике, как правило, руководитель сталкивается именно с этим видом прибыли. Деление издержек на явные и альтернативные является одной из возможных их классификаций. Существуют и другие виды классификации, такие как деление издержек на прямые и косвенные, постоянные и переменные. Прямые издержки – это такие издержки, которые можно полностью отнести к товару или услуге. К ним относятся стоимость сырья и материалов, используемых при производстве и реализации товаров и услуг, заработная плата рабочих, непосредственно занятых производством товаров, иные прямые затраты – все расходы, которые так или иначе непосредственно связаны с товаром. Косвенные издержки – это издержки, не связанные напрямую с тем или иным товаром, а относящиеся к фирме в целом. Они включают расходы на содержание административного аппарата, арендную плату, амортизацию, проценты за кредит и тому подобное. Критерием разделения издержек на постоянные и переменные является их зависимость от объема производства. Под постоянными издержками понимают такие, сумма которых в данный период не зависит непосредственно от величины и структуры производства и реализации продукции. К этим издержкам относят оклады сотрудников предприятия фирмы, амортизацию основного капитала, основных фондов, аренду помещений, другие относительно постоянные расходы. В свою очередь, постоянные издержки подразделяются на две группы – остаточные и стартовые. К остаточным относится та часть постоянных издержек, которые продолжает нести предприятие, несмотря на то, что производство и реализация продукции на какое-то время полностью остановлены. К стартовым относится та часть постоянных издержек, которые возникают с возобновлением производства и реализации продукции. Между остаточными и стартовыми издержками не существует четкого разграничения. На решение вопроса о том, к какой группе постоянных издержек относить те или иные расходы, влияет срок, на которые приостановлены производство и реализация продукции. Чем длиннее период остановки хозяйственной деятельности, тем меньше величина остаточных издержек. так как при этом возрастают возможности освободиться от отдельных видов расходов или сократить их, например, договоров об аренде помещений, контрактов о найме на работу отдельных категорий работников и другое. Другой вид издержек – переменные. Это издержки, общая величина которых на данный период непосредственно зависит от объема производства и реализации продукции, а также от структуры издержек при производстве и реализации нескольких видов продукции. Сюда входят расходы на приобретение сырья, материалов, топлива, энергии, требуемых для производства продукции, оплата рабочей силы и тому подобное. Сумма постоянных и переменных издержек составляет валовые издержки предприятия. Под средними издержками понимаются издержки фирмы на производство и реализацию единицы товара. Выделяют средние постоянные издержки, которые рассчитываются путем деления постоянных издержек фирмы на объем производства. Средние переменные издержки, исчисляемые путем деления переменных издержек на объем производства. Средние валовые издержки или полная себестоимость изделия, которые определяют как сумму средних переменных и средних постоянных издержек или как частное отделение валовых издержек на объем выпуска. Себестоимость – это денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию продукции, часть стоимости. Состав затрат, включаемых в себестоимость и учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли дохода, определяется законодательством, может включать в себя расходы на материалы, накладные расходы, заработную плату. Полная себестоимость – это выраженная в денежной форме стоимость потребленных в производстве и сбыте ресурсов – трудовых, материальных, денежных. Калькулирование себестоимости – это не сводный учет затрат, а затраты, приходящиеся на единицу изделия. Средние валовые издержки уменьшаются с учетом роста объема выпуска продукции. Это происходит потому, что по мере расширения производства постоянные издержки фирмы относят на все большее и большее количество изделий, что приводит к их удешевлению. Средние переменные и средние валовые издержки при росте объема производства могут вести себя по-разному. В теории издержек заметное внимание уделяется также квалификации труда. Признается, что час труда малоквалифицированного рабочего производит меньшую стоимость, чем час труда квалифицированного рабочего. Тем не менее, квалификация находит свое проявление в заработной плате, изменение которой оказывает влияние на ценности, произведенные трудом. Отсюда делается вывод о влиянии труда на стоимость через его ценность. Поэтому количество труда, содержащееся в товаре, зависит от его ценности. Следовательно, реальные издержки производства зависят не от затрат труда вообще, а от затрат труда различного уровня квалификации. А значит, отрицается возможность сопоставления различных видов труда путем приравнивания затрат и допускается их соизмерение на основании ценности. Важным этапом в развитии теории издержек явилось объяснение стоимости товаров с помощью предельных издержек. Первоначально под ними понимались затраты предприятий, находившихся на грани банкротства, или издержек тех предприятий, которые не получили прибыли. Можно было говорить, что стоимость товаров определяется издержками производства предприятий, находящихся в худших условиях. Затем в результате развития теории производительности под предельными издержками стали понимать приростные или дополнительные затраты, необходимые для выпуска дополнительной единицы продукции по отношению к уже имеющемуся объему производства. В результате был выработан критерий, ограничивающий вовлечение производственных ресурсов в хозяйственный оборот. Наращивание предельных издержек прекращается, как только их величина станет равной величине предельного продукта. Под предельным продуктом понимается продукция, полученная в результате увеличения любого ресурса на единицу при неизменной величине всех остальных ресурсов или факторов, то есть при прочих равных условиях. Однако из равенства предельных издержек и предельного продукта не следует делать вывод, что любое предприятие в любом случае будет руководствоваться этим критерием. Экономическая жизнь сложна, а поэтому у предприятия могут быть различные целевые установки в зависимости от конкурентных обстоятельств, конъюнктуры рынка и экономической ситуации вообще. Если рынок не насыщен товарами, а продукция успешно раскупается, предприятие может пренебречь этим критерием в интересах расширения рынка сбыта, а также увеличения массы получаемого дохода при снижающейся эффективности производства.